Турецкий отошел от кассы, разговаривая сам с собой. «Хрен вы меня все найдете! Начинаю новую жизнь с чистой страницы. Спасибо тебе, Петя, что ты есть на свете!» Турецкий тихо засмеялся. «Теперь я не важняк. Я теперь поэт-путешественник. И мой дилижанс отправляется со второго пути». Глава шестая. В городе Кропоткине срочно пришлось выходить. Он вышел в ночь на освещенную электрическими огнями станцию, где так легко можно было затеряться среди сотен людей. На платформе на деревянных скамейках сидели, спали, жевали, травили анекдоты, парни приставали к девушкам, дети носились стайками под испуганные окрики родителей. Время от времени из динамика мелодичный женский голос объявлял то прибытие, то отправление поездов. В Кропоткине прямо на платформе усатые кавказцы жарили отличные шашлыки, и на их запах стекался голодный народ, следующий транзитом согласно купленным билетам. Тут же, стоя за высокими столиками, сочные дымящиеся шашлыки поедали, запивая пивом или минеральной водой. Можно спокойно передохнуть. Внутренний карман пиджака приятно вздулся от пачки купюр. Интересно, сколько там? Наверное, много. Знакомство в вагоне-ресторане с мужиком с толстой самодовольной ряхой, назвавшимся Лехой, оказалось очень полезным и плодотворным. Началось оно, как обычно бывает в дороге, легко и непринужденно. Сначала пили из бутылки, которая стояла перед Лехой, уже наполовину опустошенная. Потом Куриной заказал еще пол-литровую бутылочку краснодарской водки, щедро подливая новому знакомому. Уж Куриной на этом собаку съел. В его деле главное не скупиться. Он внимательно слушал захмелевшего собеседника, который с сочным языком, сдобренным матерными выражениями, описывал свои трудовые подвиги на золотых приисках. Сам он представился удачливым мелким предпринимателем, который снабжает Тихорецк деликатесом под названием «крабовые палочки» и наваривает на этом вполне приличные деньги. Ну, не такие, конечно, как некоторые старатели, но хватает и на жизнь, и на развитие бизнеса, и на клевых телок. Леху особенно заинтересовали телки. Видать, сильно соскучился по женской ласке, и он все порывался изменить свой маршрут и сойти с новым дружбаном в Тихорецке, чтобы приобщиться к плотским радостям. Взамен обещал взять его с собой на прииски, когда будет возвращаться из отпуска. Куриной тоже пообещал исполнить заветное желание истосковавшегося золотоискателя, а тем временем подпаивал его, пока тот и не уснул мертвецким сном прямо за столом, опустив свою кудрявую головушку в грязную тарелку с куриными объедками. Облегчить карманы сладко спавшего и мечтающего о любовных утехах Лехи не составило особого труда. Убирая из-под Лехиной морды грязную тарелку, он незаметно нащупал у того за пазухой солидную пачку денег. Куриной заслонил Леху своим плечом и виртуозно вытащил ее, мгновенно засунув в свой внутренний карман. Куриной не торопился бы так сойти с поезда, если бы не встретился взглядом с глазками-буравчиками какого-то хмыря, который сидел через столик. Вид у того был слегка потрепанный, пиджак явно чужого плеча. Во рту в два ряда сверкали металлические зубы, на пальцах многочисленные наколки. Глубокие морщины на лице и особая бледность выдавали в нем человека, который несколько лет не видел солнца. Олег сразу смекнул, откуда явился этот кадр. Пора было сваливать. Куриной привольно развалился на стуле с рюмкой в руке и не спешил действовать. Поезд стоял на станции 20 минут. Наконец дождался, когда объявили отправление, поезд дернулся, собираясь тронуться в путь, и быстро выскочил из вагона ресторана в тамбур. Проводница собиралась уже закрывать дверь и отругала его за то, что выскакивает чуть ли не на ходу.